Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас старики. Но тут они опять пришли мне на память. Если пилот не изучил всю трассу на зубок, да попадет в снежную бурю, одно могу сказать — жаль мне его, беднягу. Надо же им было поддержать свой авторитет. Вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками. И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было? 60? 80? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся. В темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников. Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж? Я прислушивался к разговорам в полголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы. Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством. И не твоя в этом вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в костных привычках, в затхлом провинциальном укладе. Ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами. Тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты человек. Нет, ты не житель планеты, несущийся в пространстве. Ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа. Ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта или поэта или астронома, который, может быть, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает передо мной иной мир. Через каких-нибудь 2 часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой седых молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам. Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы вглубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь на удачу. Самолет для них — лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дружи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы. Но это уже не горы. Это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры. Механик делает пометки на карте. И если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс. И на земле дежурные радисты, прислушиваясь голосу товарища, все разом старательно записывают. 00:40. Курс 230. На борту все благополучно. Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина уже не просто освещенная комната. И время идет. И за всеми этими циферблатами радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия.